Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Мейер Шалев. Как несколько дней. Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман. Читает Алексей Богдасаров. Первая трапеза. Глава первая. В теплые дни от стен моего дома поднимается слабый запах молока. Стены давно уже затерты и покрыты штукатуркой, и земля под плитками пола тоже плотно утрамбована, но слабый запах молока все равно сочится из мельчайших пор и трещин, упрямый и вкрадчивый, как испарина забытой любви. Когда-то здесь был коровник, жилище жеребца, ослицы и нескольких дойных коров. Большие деревянные ворота были в нем, перехваченные по всей ширине железным засовом, бетонные кормушки, бычья упряжь, хомуты, стойла, доильные клети, молочные бидоны. И жила в том коровнике женщина, работала там, и спала там, и видела там сны, и плакала во сне, и там же, на мешках из-под корма, родила себе сына. Голуби важно расхаживали по гребню крыши, а в углах под стропилами трудились ласточки, склеивая свои звезды из комочков глины и грязи. И непрестанное трепетание их крыльев было таким упоительным, что я слышу его и по сей день. Оно поднимается из колодцев моей памяти и размягчает мое лицо, разглаживая борозды, прорезанные возрастом и гневом. По утрам солнце вычерчивало на стенах квадраты окон и золотило танцующие в воздухе пылинки. Роса сгущалась в крышках бидонов, и по кучам соломы юркими серыми молниями проносились полевые мыши. «Ослица», — пересказывала мне мать воспоминания, которые хотела сохранить во мне, — «была своевольная и очень себе на уме. Она легалась даже во сне. А когда ты, Зейде, забирался к ней на спину, она тут же мчалась к выходу, нагибалась и протискивалась под засовом. И если ты не успевал спрыгнуть, Зейде ли Майен Кинт, мой мальчик, железная полоса сваливала тебя на землю. А еще...» Эта ослица умела воровать ячмень у лошади, хохотать во весь голос и стучать копытом в дверь, требуя конфету. И могучий эвкалипт рос там во дворе, широко раскинув над ним вечно шелестящую душистую крону. То ли кто неведомый когда-то посадил его здесь, то ли невесть какой ветер занес сюда его семя. Куда громадней и старше годами всех своих собратьев из ближней эвкалиптовой рощи высился он здесь и ждал в одиночестве задолго до основания деревни. Я не раз забирался на его вершину, потому что там гнездились вороны, а меня уже тогда интересовали повадки ворон. Сейчас моя мать давно уже умерла, и то могучее дерево срублено, и тот коровник стал моим домом, и те прежние вороны давно сменились другими, а те тоже обратились во прах, и новые вылупились из яиц им на смену. Но, несмотря на все это, те былые вороны, и те рассказы, и тот коровник, и тот эвкалипт, все они заякорены в моей памяти, все они врезаны в нее навсегда. Дерево было метров 20 в высоту. Вороны гнездились у самой его вершины, а в развилке нижних ветвей еще можно было разглядеть остатки тарзаньей хижины, сооруженной когда-то ребятишками, которые забирались сюда и прятались здесь задолго до моего рождения. На старых аэрофотоснимках британских пилотов и в рассказах деревенских стариков этот эвкалипт виден еще отчетливо и резко, но сегодня о нем напоминает лишь чудовищный пень, с выжженной на нем точно дата смерти человека, датой кончины дерева, 10 февраля 1950 года. В тот день Моше Рабинович, человек, во дворе которого я вырос и в коровнике которого живу, человек, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, вернулся с похорон моей матери, наточил большой топор и предал проклятое дерево смертной казни.